Джина облизнулся, тяжело сглотнул. «Видно, дело действительно личное. Дальше хуже. Женщину пулю убила не сразу. Миссис Клейнфельд была еще жива, когда он вырезал на ней крест». Джина, закрыв глаза, качнулся на стуле, поставив его на две ножки. По лицу явственно пробежала тень прожитых лет. «Еще что-нибудь, кроме школы, связывает их убийцу с нашим?» Магоцци кивнул. «На этот раз тебе понравится. Очень хорошо, потому что до сих пор ничего не понравилось. После того, как он окончил школу в Сент-Питере и уехал, туда поступил запрос на дубликат аттестата из университета штата Джорджия в Атланте». Стул с громким стуком опустился на четыре ножки. «Чтоб мне провалиться!» «Именно там он родился, в Атланте. Видимо, Брайан Брэдфорд вернулся домой». «Чтоб мне провалиться!» «Ты уже говорил». «Черт возьми!» «Оригинальная мысль». «Минуточку, минуточку!» Заволновался Джина, вскочил, закружился вокруг обшарпанного деревянного стола, сильно хмурясь, ворочая мозгами со скоростью мили в минуту. 26 лет назад ему было 5. Значит, он поступил в университет приблизительно в то же время, когда там совершались убийства. Одновременно с компьютерщиками из Манки-Ренч. На момент наших убийств ни у кого из них нет алиби. Джина взглянул на Магоцци. «Черт возьми, Лео! Надо найти способ взять их под стражу. Как только найдешь, сообщи, пока надо как минимум установить наблюдение и узнать истинные фамилии. Может, кто-то из них — Брэдфорд». Магоцци потянулся к трубке. «Спрошу Томми, не взломал ли он файл ФБР? Не трудись, я уже спрашивал, пока ты висел на телефоне. По-прежнему старается и по-прежнему волосы на себе рвет, говорит... Остается еще разок щелкнуть, а тут новый непробиваемый Брандмауэр». «Интересно», — нахмурился Магоцци. «Он меня уверял, что и во сне пробьет защиту ФБР». «Больше не уверяет. Знаешь, что надо сделать? Снова сгрести компьютерщиков, влезть в штаны, под юбки, посмотреть, нет ли там чего лишнего». «По-моему, это было бы незаконно». «Может, уговорим добровольно признаться?» Магоцци рассмеялся. «Ну, давай. Вызывай Энни Белински, попроси задрать юбку, если осмелишься». Джина фыркнул. «Только не ее. Столь женственная женщина никак не может одновременно быть мужчиной. Вдобавок, она и мухи не обидит. Не считая того типа, которого зарезала насмерть. Наверняка за дело», — заявил Джина, снова сел, поставил на стол локти, разглядывая собственные ладони. «Слушай, дело осложняется. Мы теперь даже не знаем, кого искать, мужчину или женщину». Магоцци вздохнул, пододвинув к Джина телефон. «Куда звонить?» «В полицию Атланты. Спроси, упоминается ли Брайан Брэдфорд в отчетах об убийствах в кампусе. Если нет, пусть проверят списки принятых в университет. Если он туда отправился, то пользовался дубликатом аттестата из школы Сент-Питера. Даже если сменил потом фамилию, все равно следы должны остаться». Джина принялся тыкать в кнопки пальцем колбаской. «Там уже почти 10 часов, университет давно закрыт. Копы на месте, пускай найдут кого-нибудь, кто может открыть канцелярию и посмотреть». «Ладно, только буду говорить от твоего имени». Шеф Малкерсон жестом пригласил Магоцци и Джина к себе в кабинет, взмахом руки приказал закрыть двери и сесть. Задумавшись, не пройдет ли совещание целиком на условном языке, Магоцци пришел к выводу, что если бы сам целый день простоял перед журналистами и провисел на телефоне, то не очень-то захотел бы с кем-то разговаривать. Детективы потратили целых 10 минут, чтобы расшевелить шефа. Он слушал, не перебивая, крутя запонки, застегивая воротник, поправляя галстук, готовясь предстать перед прессой на выходе из здания. Безуспешно пробовал расчесать пальцами седые волосы, слишком густо смазанные гелем. Полиция Атланты просмотрит архивные данные насчет убийств в кампусе, но имя Брайана Брэдфорда ничего не говорит работавшему над делом детективу, с которым беседовал Джина, заключил Магоцци. Однако случай в Висконсине решительно подтверждает связь убийств с Манки Рэнч. Они либо подозреваемые, либо преследуемые, но за ними в любом случае необходимо установить круглосуточное наблюдение. Согласен. Малкерсон встал, снял пиджак с деревянных плечиков на вешалке в углу. Только вам придется обойтись собственными силами. Вся полиция задействована, никого не осталось. Слушайте, шеф, жалобно воскликнул Джина, наши совсем выдохлись, отрабатывая второй день по две смены. Может, привлечь дорожный патруль, добровольцев из участковых отделений, которые вчера рвались помогать? Не получится. Местные держат своих, включая дорожную полицию, ближе к дому, чтобы прикрыть школы. «Даже за пределами штата?» — хмыкнул Магоцци. «Смешно. Наш стрелок ни разу не наносил удар за границами». «Не имеет значения», — отрезал шеф. «Они, как и мы, несут ответственность перед избирателями, которые хотят, чтобы местная полиция защищала их, а не нас». «Господи, боже мой!» — Джинос с отвращением откинулся на спинку стула. «Что за глупости? Он наверняка нанесет очередной удар в школе Миннеаполиса. А как нам всех прикрыть? Черт возьми!» Из того, что Малкерсон не окрысился на Джина за такие высказывания, явствовало, что шеф окончательно вымотался. Бросил лишь укоризненный взгляд, надевая и застегивая пиджак. «Я только что говорил с губернатором. Завтра он закроет городские и пригородные школы. Об этом будет объявлено в 10-часовых новостях». Джина затряс головой. «Так я и знал. Вот к чему мы пришли. Теперь психопат бегает по всему распроклятому городу, как я сразу предсказывал. Завтра закроем школы, послезавтра станции скорой помощи». «А вы чего ждете?» Шеф почти повысил голос. «У нас каждый день кого-то убивают, и очень немногие жители штата, включая губернатора, верят, будто полиция Миннеаполиса может хоть как-нибудь предотвратить этот чертов кошмар». Он оглядел по очереди обоих детективов, опустил глаза и исторг столь глубокий вздох, что лицо покраснело. «Прошу прощения. Вы не виноваты». «Никто не виноват. Просто я слишком долго разговаривал по телефону». «На вас надавили по полной программе», — посочувствовал Джина, и Малкерсон невесело усмехнулся. «Новому члену муниципалитета Уэлбергу, или как его там, хватило наглости позвонить и спросить, почему до сих пор не раскрыто убийство. А я к тому времени ответил на столько звонков, что сказал, что ничего не хочу больше делать». Наверное, об этом тоже сообщат в 10-часовых новостях. Он вздохнул и уставился в угол, видимо, гадая, останется ли на работе после завтрашнего заседания муниципалитета. «Слушайте, я вам одно могу сказать. Управляйтесь собственными силами. Пускай люди пройдутся также по регистрационному списку, хотя это, похоже, ничего не даст в любом случае. Черт побери! Заприте где-нибудь этих компьютерщиков. Стойте по очереди под дверью на страже». Шеф помолчал, переводя дух. «Или ФБР привлеките. Сообщите, кому принадлежат отпечатки. Они жизнь положат на слежку за каждым, за кем пожелаете». Магоцци беспокойно заерзал на стуле. «Мне этого вовсе не хочется, сэр». Малкерсон удивленно сморгнул. Детектив никогда не называл его сэром. «Если пуля из Висконсина совпадет с нашими, ФБР обязательно завтра по уши уйдет в работу, это будет уже их дело». «Знаю». «Вам придется выложить все документы до последнего клочка бумаги». Магоц осторожно кивнул, а Малкерсон прищурился. «Вы ведь ничего не записывали? Не собираетесь им докладывать, чьи это отпечатки? Или мне, если на то пошло? Стойте! Не отвечайте. Иначе я буду вынужден временно отстранить вас от следствия». Шеф опять вздохнул, расправил лацканы пиджака, взял с письменного стола кейс. «Джентльмены, я иду домой». прогуляюсь с собакой, выпью с женой рюмку или наоборот, в зависимости от того, кто из них что предложит. Джина, передайте мои наилучшие пожелания Анджеле. Она очень обрадуется, что вы о ней помните, шеф.